Нормально, спасибо, не более. Тогда еще маленький блиц, да нет. Это правда, что после каждого спектакля, как ритуал, вы съедаете тарелку борща? Нет. У вас есть друзья в театре? Мало. Вы торгуетесь из-за денег в кино? Нет. Я могу рассчитывать на вашу откровенность? Боюсь, что да. А действительно, почему вы не торгуетесь в кино? Потому что ЖК Арханяну мало не предложит. Если серьезно, то я считаю, что торговаться можно тогда, когда ты знаешь цену чему-то. В данном случае себе. Я не знаю. Я к этому не приучен. Ведь цена складывается не из моего воображения, а из каких-то очень конкретных вещей. Но поскольку всю свою основную жизнь я этого не знал, более того, не задумывался, то я и не знаю истинную цену себе в дензнаках. Все, чем я могу руководствоваться, что меня убивает, а сколько вы платите Муськину, и тогда мне сколько? Но это базар, поэтому я не торгуюсь. Я просто нашел самый удобный вариант. Я говорю, вы меня пригласили, значит, я вам нравлюсь. В вашей картине я должен сесть 2 раза на лошадь, 3 раза переплыть что-то, прыгнуть с чего-то. Сколько вы наметили? Вот сколько, говорят. Ну, давайте. А если, говорят, наметили 5 рублей, ну, тогда давайте бесплатно. Я нисколько не кокетничаю. Я говорил, говорю и буду говорить. Я люблю деньги, потому что они как-то украшают чуточку мою жизнь. Я хочу уважительно к себе относиться, хорошие сигареты курить. Может, кому-то удавалось жить в бочке, сохранив уважение к себе, но я... Быт, мне важен быт, нормальный человеческий комфорт. НЧК. Что для вас лично входит в набор НЧК? Это чтобы машина, на которой я езжу, не пыркала, шмыркала, фыркала. Это чистый хороший туалет, который пахнет хорошо или не пахнет плохо. Обувь удобная, мягкая такая. А вы можете позволить себе что-то экстравагантное? Экстравагантное отменяется. Если даже во мне просыпается подобное желание, я думаю, что это не очень хорошо. ЖК Арханян очень скромный человек, подумает тот, кто прочтет вышесказанное. Не люблю слово «скромный», и еще больше не люблю слово «простой». Человек непростой. Я не скромный, я и тщеславный, я и высокий, я и красивый, да-да-да, с некой аурой притом. И чтобы в подъезде поклонницы, поклонницы. Нет, я думаю, что это не самая лучшая благодарность за мою работу. Знаете, я ведь тоже зритель, кроме того, что я артист. У меня тоже есть любимые актеры или актрисы, но я не стремился к знакомству с ними. А зачем мне нужно, чтобы он мне был другом? Чтобы спросить его, скажите, а как вы шмаля-валя-маля? Не нужно, потому что, когда проповедник или ксенс поговорил и ушел, мне уже не хочется с ним встречаться, если я верую. Я в своей жизни встречался с католикосом. Я не хлопал его по плечу, хотя меня он знал, мы общались. Только благодаря тому, что он был личность невероятная, целостная, эти иллюзии не поломались. Но целостность — удел немногих, особенно в нашей профессии. Поэтому мне не хочется общаться с Лайзой Минелли, хотя я ее очень люблю. А вы не боитесь, Армен Борисович, того, что, избегая тусовок, на которых часто решаются многие проблемы, делаются дела, вы станете чужаком в профессиональной среде? Даже не думаю на эту тему, потому что отвергаю мнение будто тусовка — часть профессии.